Глава вторая. Владислав Громов. Увидев, что меня под руки подхватили павловцы, я закрыл глаза и принялся стонать, всем своим видом демонстрируя, как мне плохо. Этот замечательный прием я подсмотрел еще в прошлой жизни у соседского кота, который, обожравшись рыбы, лежал и мучительно стонал, имитируя голодный обморок. И ведь сработало. Всем его было жалко, все пытались его накормить, беспокоились, что он ничего не ест. А эта тварь смотрела на всех несчастными глазами и мысленно сожалела, что все предложенные вкусняшки физически не вмещаются в брюхо. Так вот, главное в этом деле не переиграть и следить за настроением зрителей. Краем глаза заметив, что меня затащили в какую-то комнату и осторожно усадили в глубокое кресло, а моих девчонок поблизости не наблюдается, я тут же перестал изображать умирающего лебедя и с любопытством огляделся по сторонам. Рядом со мной стоял Варфоломей со злющим лицом и смотрел на потерявшего сознание ниндзя с ненавистью в глазах. «Ну чё, как сам?» Как ни в чем не бывало, заговорил я с ним, и он вздрогнул от звука моего голоса. «Там девчонок на горизонте не видно?» «Влад, ты как себя чувствуешь?» Радостно выдохнул он. «Я-то решил, что тебя сильно ранили». «Да ты сдурел, что ли?» Не на шутку обиделся я. «Чтобы какие-то недоучки, епошки, завалили русского характерника? Да я бы со стыда удавился, допустив такое. С ними даже ты легко бы справился. Они же не заточены на прямой бой, только из засады могут бить». «А-а-а», начал было он. И тут дверь с шумом распахнулась, и в помещение вошел высокий мужчина в возрасте, в форме полковника Павловского полка. Потому как вытянулся Варфоломей, я понял, что пожаловало начальство. «Здрав будь, Владислав Андреевич», — поклонился он. «Позвольте представиться. Владимир Афанасьевич Голицын, начальник Павловского полка». «И?» — медленно протянул я, ожидая продолжения, так как чувствовал знакомое покалывание коловрата. «И Витя Серати Рода, приветствую тебя, владыка», — подтвердил он мое предположение, склонившись передо мной еще ниже. «Здравствуйте, Владимир Афанасьевич», — поклонился в ответ я. «Наслышан про вас, рассказывали много хорошего. А вот встретиться пока не получилось. И давайте на «ты». Не люблю, когда выкают». «Дозволишь сказать все, что думаю?» Поинтересовался он, и по нехорошему блеску в глазах я понял, что сейчас меня будут ругать. «Да что ж за день такой?» «Говорите, но я, в принципе, уже знаю все, что вы хотите сказать». «Тогда какого хера ты позволил себя ранить?» Вполне ожидаемо заорал он. «Это что за ребячество? Ни за что не поверю, что ты это не сделал специально. А если бы не рассчитал, или он ударил сильнее, сдох бы прямо там. На кону стоит слишком многое, чтобы так по-глупому подставляться. Владимир Афанасьевич, говорить откровенно не значит на меня орать», — холодно произнес я. «Держите себя в руках. Я знал, что делаю. Если бы я начал сражаться всерьез, то уничтожил бы их всех, даже души бы не осталось. А нам нужно было живое тело, да и посмотреть хотел, на что способны хваленые убийцы-ниндзя. Я четко контролировал все, что происходило, и раз я принял такое решение, значит, в этом есть смысл. Какие у нас отношения с Японией? Хорошие, а могут стать еще лучше? Ведь нападавшие родом оттуда. Не думаю, что такой весомый политический козырь в руках нашего Министерства иностранных дел будет лишним. И думаю, Долгорукий со мной согласится. Но знаете, что самое страшное? Что меня пугает больше всего? Нет, а я вам скажу. Испорченный костюм, на выбор которого ушло 4 часа. Мне пришлось перебрать еще сотню таких же, чтобы удовлетворить все запросы моих родных. А еще мне предстоит выволочка от невест. Вам вот ваши жены разве никогда мозг не выносили? Знаете, есть у них такая любимая песня, типа «Мы на тебя лучшие годы потратили, ты нас не бережешь, расстраиваешь, лезешь куда не надо». И припев такой разными голосами «Ты нас не любишь», повторять до полного закипания мозга. Вот это для меня самое страшное. Я лучше с ордой пожирателей сражусь, чем вынесу очередной куплет этой песни». Судя по смущению Голицына и виноватой усмешке, мелькнувшей на его лице, он явно что-то подобное припомнил из своей жизни. «Но все равно», — тем не менее не желал сдаваться он, — «нельзя было так рисковать». «Да не было никакого риска», — возразил я. «Неужели вы могли подумать, что у них был хоть какой-то шанс? Все это было просчитано. Теперь главное, чтобы девчонки об этом не догадались. А то мне точно хана настанет. А теперь давайте приводить этого ниндзя недобитого в чувство. Только боюсь, он сразу себя на тот свет отправит. Поэтому дайте мне пару минут. За мной не ходить». Открыв врата Нави, я уверенно шагнул в них в телесном облике. То, что я намеревался сделать, требовало полного контроля над царством. И пусть ключи от него я еще не получил, каждая тварь здесь обязана была мне подчиняться по праву сильного. Раскинув ловчую сеть эфира, я быстро нашел того, кто был мне нужен. Тварь кружила неподалеку и, очутившись в ловушке, возмущенно заорала на всю Навь. «Молчи, падаль, и слушай меня!» Процедил я, властно глядя в глаза ворону, что с ненавистью смотрел на меня. «Сейчас тут, возможно, отлетит душа. Ты ее схватишь и будешь удерживать только, сколько я скажу, не выпуская. Если не подчинишься, подумай, что я сделаю с твоим родом, когда обрету ключи от всех царств. Ты меня понял?» — вопросил я, затягивая сеть на его теле. И, дождавшись кивка от черной птицы, выражение глаз которой сменилось с ненависти на нешуточный страх, я отпустил его и вернулся обратно в явь. «Нормально все, можете будить», — уверенно сказал я, видя ошарашенные лица присутствующих павловцев и Голицына. Варв стоял с каменной мордой и делал вид, что его это не касается. За время нашего общения он и не на такое насмотрелся. В этот момент в комнату влетел взмыленный Давыдов в сопровождении Оленина. Быстро раскланившись со всеми и метнув на меня растерянный взгляд, он по-быстрому выяснил, что тут происходит, и легким касанием эфира убрал путы со связанного человека, на которого были предусмотрительно надеты подавители. «И когда только успели», — озадачился я. Японец, на удивление, быстро пришел в себя и, ожидаемо осознав, где находится, что-то сделал с собой, отчего его глаза закатились, а изо рта хлынула пена. «Подох таки, гад!» — с ненавистью пнул безжизненное тело Оленин. «Ну, я чего-то такого и ожидал», — усмехнулся я. «Господа, готовы ли вы к экскурсии в мир мертвых?» Заметив страх, что отразился на их лицах, добавил: «Никакой опасности нет, просто допросить его теперь можно только там. Я протяну к вам эфир, главное, не сопротивляйтесь, когда почувствуете, что вас куда-то тащит». «Я готов», — твердо сказал Давыдов, глядя мне в глаза. Голицын просто кивнул головой, вставая рядом. «Ну тогда, как говорил один великий человек, поехали!» Кидаю им нить эфира, связывая их тела со своим. Иначе явь их сразу выпьет, оставив бездушные оболочки. Открываю портал, тяну их за собой. Они в шоке, панике, начинают дергаться от накатывающегося ужаса. Ничего, сейчас привыкнут. Вижу ворона, сидит на земле когтистой лапой, прижимая темную душу убийцы, периодически для острастки поклевывая ее. По судорогам, что пробегают по душе, понимаю, что клюв ворона причиняет страшную боль. «Так, ладно, хватит клевать, тащи его сюда», — распорядился я. «И не отпускай, а то удерет еще. Если будет молчать, что вряд ли, отдам его тебе». Схватив душу эфиром, я влил в нее силы, и она сразу приняла человеческие очертания. Память была при нем, так что можно было переходить к самому вкусному. «Слушай меня внимательно», — медленно произнес я. «Ты сейчас в моей власти. Если хочешь уйти на перерождение к своей богине, или куда вы там еще отправляетесь, отвечай на мои вопросы. Без задержек и максимально правдиво. Ты мертв, клятвы больше тебя не сдерживают. Будешь молчать, отдам ворону. Он еще не наигрался с тобой, поэтому лучше тебе открыть рот и выдать нам все, что ты знаешь». «Ты они!» — выдохнул он, трясясь от ужаса. «Поверь, мы не знали, за чьей головой шли, иначе ни за что бы не взяли заказ!» «Кто меня заказал?» — спросил я. «У меня нет ответа», — повинно склонил голову он. «Я простой исполнитель. Все знает лишь мастер, глава клана. Мы все лишь пешки в его игре». На этом я понял, что дальнейшие расспросы бессмысленные. Все равно он ничего толкового больше не скажет. Хорошо, хоть Навь убирал языковые барьеры. Попавший сюда разговаривал лишь на одном языке, языке мертвых. Речи живых здесь не было места. «Он ваш», — сказал я, обращаясь к Давыдову и Голицыну. Те уже, казалось, немного освоились. А уж когда приступили к допросу, сразу стало заметно, как перепуганных людей сменили лютые профессионалы. Всего лишь минут за 10 они выжили его досуха, собрав по крупицам всю информацию, что могла их заинтересовать. Мелькнуло в откровениях незадачливого ниндзя и кое-что интересное для меня, но об этом позже. Главное, я уяснил, что Азаму и Хидэки ни в какой мере не причастны к покушению. И это известие безмерно порадовало меня. Все-таки подозревать, что твой друг и твоя девушка способны хладнокровно нанять убийц, чтобы убрать тебя, было невыносимо. Наконец, обратив внимание, что вопросы пошли по 10-му кругу, я прекратил допрос и отпустил душу. «Лети к себе, черная душа, рай тебе не светит. А вот в аду местечко точно припасено. Я обещал отпустить тебя и сдержу свое слово. Но я не обещал, что ты сможешь уйти из этого мира». Душа ниндзя задрожала и, почувствовав свободу, рванула куда-то вверх, ускоряясь с каждой секундой. «Он твой», — обратился я к ворону. И тот, радостно закаркав, рванул следом. Из тьмы появилось еще несколько его собратьев. «Похоже, у них намечается веселая охота, а нам пора возвращаться». Открыв портал, я потянул за собой служивых, и вот, шагнув через границу миров, мы вновь оказались в прежней комнате. «Так, Владислав, побудь здесь. Сейчас тебе принесут одежду, переоденешься. Что-то похожее на твой костюм у нас есть. А герб Громовых легко перенести на новый с помощью магии. А мы тем временем займемся делами. И да, нам обязательно надо встретиться и переговорить. Тянуть дальше нельзя». И дождавшись моего кивка, Голицын быстрым шагом покинул комнату. Давыдов посмотрел на меня задумчивым взглядом, в котором читалось одновременно и преклонение, и жгучее желание меня придушить. Тяжело вздохнул и вышел следом. «Никто меня не любит и не ценит», — пожаловался я Варфоломею, что остался меня охранять. Не дождавшись от него сочувствия, откинулся на спинку кресла, обуреваемый самыми злыми мыслями. Настроение испортилось окончательно, и не хватало только последней капли, чтобы чаша терпения переполнилась и полыхнула на весь дворец. Надевая расторопно доставленную одежду и отметив, что она действительно похожа на мою испорченную, я мысленно готовился к разговору с родными. Не думаю, что они устроят разборки прямо тут, но то, что они состоятся обязательно, сомнений не вызывало. Прикидывал, что скажу, как отмажусь, а потом плюнул на это. С чего вдруг я должен оправдываться? Будто я сам на себя напал и хотел себя убить. Скажу как есть, а дальше видно будет. Начнут наезжать, сам надаю им по заднице. В конце концов, я мужик в доме, и объяснять каждый раз, что я сделал и для чего, не собираюсь. В таком взвинченном состоянии я и покинул свое временное убежище. В сопровождении Варфоломея дошел до неприметной двери, ведущей в зал приемов, и, нацепив на лицо высокомерное выражение, смешанное с явно читаемой вселенской скукой, вошел в него. На мое появление никто особо и не обратил внимания. Похоже, мало кто вообще заметил, что я отсутствовал. Хотя я заметил, что Елена сразу же прикипела ко мне тревожным взглядом. Рядом с ней находилась Настя, что-то настойчиво нашептывая императрице на ушко. Потому как она кивала в такт словам фрейлины, я понял, что речь шла явно обо мне. «Может, переспать с ними, чтобы отстали?» — мелькнула бредовая мысль. «Ведь просто так не отвяжутся же!» «Нет, пусть уж женщины сами между собой договариваются. А то и так косятся, что я постоянно баб привожу». В конце концов, я свой выбор сделал, остальные — по договоренности. Приблизившись к Селене и Ириске, что тоже сразу увидели меня, как только я вошел в зал, я успокаивающе им улыбнулся и заверил, что со мной все в порядке. Кратко пересказав, что произошло, я дождался ободряющего кивка Селены и уверений Ириски, что больше она меня одного никуда не отпустит. А всякие... Она стрельнула глазами на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу неподалеку наследника престола, что не сводил с нас взгляда. Пусть будут рядом, если им нужна ее компания. «Владислав Андреевич!» Услышал я голос с легким восточным акцентом. Обернувшись, я увидел невысокого мужчину в смокинге. Рядом с ним стояли Азаму и Хидеки. «С кем имею честь?» Поинтересовался я, слегка напрягшись. «Позвольте представиться, посол Японской империи, князь Акаю Исигава. Рад с вами познакомиться», — церемонно поклонился он. «Князь Владислав Андреевич Громов», — в ответ поклонился я. «Моя сестра, княгиня Ирина Андреевна, и супруга Селена Громова. Чем обязан вашему вниманию?» «Ну как же, князь, вы стали сенсацией во всем магическом сообществе». «Ваше появление, а также появление вашей силы тревожат умы всех просвещенных людей в мире. Я бы себе ни за что не простил, если бы не воспользовался случаем познакомиться с вами. К тому же принцесса Хидеки очень лестно отзывалась о вас. А ее уму и умению видеть сущность людей нет равных. Польщен столь высокой оценкой моих скромных способностей. Но, как я слышал, сам император должен был посетить этот прием». «О, у него появились неотложные дела. Но, к счастью, все уже разрешилось, и он в самое ближайшее время непременно посетит вашу замечательную страну. И, глядя на вас, я понимаю, почему ваш род считается одним из самых могущественных в мире. От юной княгини настолько веет силой, что я не удивлюсь, если окажется, что передо мной самый молодой архимаг за всю историю Земли. А ваша супруга настолько же прекрасна и необычна, насколько и сильна. Воистину, породниться с вами – это великая честь, князь. Рад, что вы так считаете, хотя и несколько торопите события. Азаму стал мне хорошим другом, а Хидеки, надеюсь, станет чем-то большим, чем друг. Жаль, что не все в вашей стране считают так же». Добавил я, отметив, как расширились от ужаса глаза Хидеки и Оза, и нервно дернулся глаз у посла. «Я не совсем понимаю, о чем вы?» Неохотно проговорил он, забегав глазами по залу. «Ну, раз не понимаете, то и говорить не о чем», усмехнулся я. «В таком случае позвольте мне от лица Японской империи пригласить вас в нашу страну с официальным или неофициальным визитом. Вашей семье у нас всегда будут рады. На этом позвольте откланяться. Надеюсь, вы примете наше приглашение. Обещаю обдумать его совместно с главой рода. О нашем решении мы непременно вам сообщим. Рад был познакомиться, господин Акаю», — ответил я и, дождавшись, пока чопорный японец свалит, с облегчением выдохнул. Азаму вместе с Хидеки, что бросала на меня встревоженные взгляды, удалились вместе с ним, а я приготовился ко второму раунду, заметив подходящего к нам очередного господина. «Князь Владислав Андреевич, позвольте представиться. Граф Мишель Пасконти, глава итальянской дипломатической миссии. Рад видеть вас в добром здравии. Громов Владислав Андреевич», — взаимно холодно ответил я. От внимания посла не укрылось, что я не представил дам, стоящих рядом со мной. На языке дипломатов это был красноречивый намек на недружественное отношение. Но быстро справившись с удивлением, он посмотрел на меня и продолжил, игнорируя мое явное нежелание общаться с ним. «Папа Константин IV очень желал побеседовать с вами, но, к сожалению, подорванное здоровье не позволило ему приехать. Головные боли, знаете ли, с трудом поддаются лечению». «А что так?» — с напускным удивлением спросил я. «Неужели у вас нет искусных лекарей, что могли бы избавить его от недуга? Дело в том, что его святейшество не доверяет магическим практикам, предпочитая лечиться с помощью простых лекарей. Но если это мешает работе, разве не стоит сделать исключение?» «Все в руках Бога», — благочестиво закатил глаза итальянец. И лишь он может повлиять на ход лечения Папы Римского. Хотя, возможно, ваш приезд в нашу страну мог бы значительно ускорить его выздоровление. «Ох, не переживайте, граф», — произнес я с гнусной ухмылкой. «Я давно собираюсь навестить его лично. Да все дела отвлекают. Но, думаю, я смогу выкроить время для его посещения. А после чего, как мне кажется, у него никогда больше не будет болеть голова. Вы изволите что-то намекать?» — спросил итальянец с заметным напряжением в голосе. «Почему же намекаю? Я прямо говорю. У нас в России есть присказка, что лучшее средство от головной боли — это топор. Раз и навсегда избавляет от всех болей». Наклонившись ближе к послу, я тихо прошипел. «Пусть молится своему богу. Скоро я эту тварь отправлю на встречу с ним». И выпрямившись, холодно добавил, уже не понижая голоса. «Не смею больше вас задерживать, граф. Всего доброго. Витория, я надеюсь, ты не слишком любишь своего деда?» Обратился я к девушке, что застыла рядом с послом и отчаянно кусала губы от явного пренебрежения, что я оказал им. «Не хотелось бы видеть твои слезы по поводу усопшего родственника. Головные боли, они так коварны и очень часто приводят к смерти». Посол попытался было что-то еще сказать, но я с нажимом повторил «Всего доброго!» и, сверкнув на него глазами, демонстративно отвернулся. Это было явное пренебрежение как страной, так и человеком ее представляющим. И те, кто с любопытством наблюдал за нами, быстро сделали свои выводы. «Владислав Андреевич!» — услышал я звонкий голос наследника престола, что незаметно подошел к нам. «Я чувствую вашу злость, обращенную на этих господ. Они ваши враги?» «Ну что вы, ваше высочество!» — поклонился я. «Врагами считают людей, равных себе по силе, а это просто личности, решившие откусить слишком большой кусок. А теперь проглотить его не могут, давятся, но и выплюнуть жадность не позволяет. Так что не обращайте на них внимания. Вечер слишком прекрасен, чтобы портить его общением с недостойными этого». «Совершенно с вами согласен, Владислав Андреевич. И в обществе прекрасных дам говорить о политике нехорошо». «Ваше высочество». «Зовите меня Павел», — поморщился он. «Надоели уже эти выканья. Пусть хотя бы один человек видит во мне не цесаревича, а простого человека». «Это будет трудно, но я попробую», — вновь поклонился я. «Определенно, мальчишка мне начинал все больше нравиться. Не было в нем спеси и чванливости, присущего остальным придворным». «Владислав Андреевич». «Тогда и вы зовите меня просто Владислав. Или Влад. Так будет честно», — с улыбкой сказал я. «Это будет трудно, но я попробую», — спародировал он меня. «И все-таки, правду говорят, что вы сильнейший маг в мире. А еще и в драке любому бойцу фору дадите. Братик самый сильный», — бесцеремонно влезла в нашу беседу Ириска. «Он даже дракона победил». «Дракона?» — округлились от восторженного изумления глаза мальчишки. «О, это удивительная история, полная коварства и любви», — протянула она загадочно. «И страшная тайна рода, которую можно рассказывать только самым близким друзьям». «Так я готов стать вам самым близким другом. Пусть теперь только попробует при мне хоть что-то сказать про моих друзей плохое. Сразу вызову на дуэль. И мама про вас говорит только хорошее», — грозно сказал он. «А теперь расскажи мне, я никому не скажу, слово Павла Романова», — заплясал он от любопытства. «Ну, тогда слушай. Однажды, когда мы с дедом сидели дома, к нам прилетел дракон. Какая она умничка», — шепнула мне Селена, наклонившись к уху. «Так быстро расположить к себе принца, это дорогого стоит». «Да ладно тебе, они ж дети», — улыбнулся я. «Сегодня подружились, завтра поссорились. Не думаешь же ты, что он сказал это всерьез?» «Владислав, я тебя безумно люблю, но иногда ты такой дуб, да простит меня лес. Он принц и с молоком матери впитал мысль о том, что если слово дано, обратного хода нет. И поверь мне, те, кто мог и хотел, услышали каждое его слово, и теперь срочно меняют фигуры на политической доске. Да и Павел уже достаточно долго стоит рядом с нами, что показывает расположение к нам императорской семьи. Даже если у кого-то и были сомнения в снятии из Громовых опалы, то теперь они точно развеялись. А значит, что? «Улыбаемся и машем», — закончил я ее мысль. Но тут, разглядывая толпу разнаряженных гостей, я понял, что приближается крупный такой писец в виде очередного желающего со мной побеседовать по душам. Рядом с незнакомцем высокомерно вышагивала Эйлин. «Значит, ацтеки пожаловали. С ними будет посложнее, чем с итальянцами». И мысленно приготовившись к словесной битве, я натянул на лицо самую дружелюбную улыбку.